Глава 24. «Как ты думаешь, что там внутри?» «Ничего хорошего для твоей задницы!» Лазурные глаза Клэр уставились на этот кристалл на кончиках ее пальцев. Она держала его прямо перед собой, словно искала ответ, который все не появлялся. Девушка ткнула локтем в бок Сильвина, веселившегося рядом с ней. Они смотрели на лежавших бок о бок, зарывшихся под покрывало, Лину и Райана. Их руки были переплетены, а лица безмятежны. Сидя на кровати напротив, Клэр и Сильвин ждали, когда их друзья проснутся. «Однажды этим двоим придется запрыгнуть друг на друга, и это становится скучным». «Клэр!» «Что? Вот доказательство! Ты провел ночь с Леоной! По крайней мере, хоть кто-то понимает, как устроена жизнь!» Сильвин вспыхнул, его щеки покраснели, но он попытался сохранить серьезный вид и особенно тон, хотя был взбешен бестактностью прекрасной блондинки. «Мы только разговаривали, Клэр! А где ты была этой ночью, можешь сказать?» До того, как юная хранительница успела ответить, Лина проснулась и, потирая глаза, села, опираясь на руки и растерянно оглядывая своих друзей. «Спасибо, что разбудили». «Ох, спящая красавица! Ты, вероятно, предпочла бы не расставаться с объятиями Морфея. Признаюсь, зрелище было весьма пикантным», — потешалась Клэр. Лина скорчила в ответ детскую гримасу и перевела заспанный взгляд на пошевелившегося Райана. Его взор огненно-зеленых глаз остановился на девушке рядом, прежде чем он поднялся. «Я что-то пропустил?» — прошептал он, зевая. «Ну, я интересовался, где Клэр провела эту ночь и... Ой!» Клэр больно наступила на ногу Сильвина. Он сдержал залп ругательств и вынужден был прекратить вопросы. Лина от души расхохоталась, но Райан был не в настроении. Он поднялся с кровати и подошел к залитому светом окну. Хотя оно не позволяло увидеть мощные в несколько метров толщиной стены, тем не менее это давало представление о жизни за крепостью. Там, в ледяном холоде, стояла армия и ученики магов, готовые ринуться в бой. Свет заботливо выхватил очертания обнаженного торса, высветив загорелую кожу. «Вы можете объяснить, что значит эта униформа?» Лина посмотрела сначала на Клэр, потом на Сильвина. Поверх черного, как смоль, комбинезона, нагрудник из коричневой кожи обхватывал их талии до плеч, откуда темная материя спускалась до самых запястий. «Подарок Эстебана. Уникальное творение для четверки хранителей. Даже, можно сказать, для супергероев», — пояснила Клэр, покрутившись, словно красуясь. «Подожди, это...» «Наши символы. Он обработал кожу так, чтобы расположить наши элементы на спинах. Парень талантлив. Этот подарок бесценен», — уточнил Сильвин. Лина приблизилась, чтобы полюбоваться комбинезоном, этой незнакомой материей, мерцающей тонкими мембранами. Кожаный нагрудник, обнимавший плечи до пояса, на нем рождались выгравированные на тонком, тщательно обработанном рельефе элементы. «Райан?» Лина заметила, что иллюзионист был единственным, кого не радовала новая униформа. Его взгляд по-прежнему был прикован к глухому окну, словно парень пребывал в глубокой задумчивости. «Надо уходить. Вчера во время тренировки я понял, что большинство занимаются этим ради развлечения. Они не готовы к борьбе и будут ждать до последнего, не решаясь восстать. Мы уже говорили об этом. Как же ты хочешь взяться за дело? Теперь уж нет выхода, и тебе это хорошо известно», — хмуро возразил Сильвин. «Мы четыре хранителя, и поэтому обязаны выполнить миссию. Если не сумеем одолеть их, то никто за нас этого не сделает. Я понимаю, что было бы глупо бросаться в массы, поэтому долго размышлял над стратагемой». Примечание. Стратагема — военная хитрость, вводящая в заблуждение противника. «Если все будет работать так, как планирую, то мы уедем сразу же, как только перебьем их всех до последнего». Слова были встречены тишиной. Юноша, наконец, повернулся. Его лицо было жестоким и непроницательным, далеким от обычного, неизменно добродушного, каким оно было в последние дни. «Я не буду ждать, когда они приложат руку к одному из учеников. Поэтому мы позволим им войти». «Райан, ты сошел с ума!» — ужаснулась Клэр, шагнув к нему. «Никоим образом. Вместе они неприступны, это правда. Но мы убьем их по отдельности, одного за другим». «И как ты рассчитываешь это сделать?» — не удержалась Лина, закатив глаза. «Создадим миражи. Мозг, Лина, это то, в чем ты разбираешься лучше всего. Ты знаешь, как легко его можно одурачить». «Очень хорошо. Только никто не позволит тебе этого сделать», — возразил Сильвин. Но идея уже пробивала себе дорогу в умах молодых людей. Райан лучше других понимал, что такое война. Он прожил всю свою жизнь, избегая трудностей. И сегодня не собирался молча мириться со своей судьбой. Эта мысль была для него невыносима. «До нашего отъезда нужно собрать максимум сведений о четырех королевствах. Немыслимо уехать, не получив достаточной информации об испытаниях, которые нас ожидают. Нельзя позволить застать себя врасплох». «Ран нам поможет», — бросила Лина, кивнув. «Эндра, Аито, Отис, а также Элвис», — перечислил Сильвин. «Тогда Лине достаточно создать с помощью своего камня портал, чтобы иметь доступ к вершине башни, если Эрера милостиво позволит. Останется только вырвать камень из фундамента. Лина, как только войдут ученики, ты заменишь свой камень в надежде, что поднимется новый купол и помешает армии преследовать их». Они понимали, что вся затея была абсолютно безумна и все же необходима. Если камни не нейтрализуют друг друга, тогда станет более чем возможно использовать линии внутри купола наравне со своей силой. К сожалению, скорее всего, они оттолкнут большую часть людей, которым успели привязаться. Но все единогласно согласились в том, что медлить больше нет смысла. «Если все согласны...» Райан быстро натянул футболку и вышел из комнаты, не проронив ни слова. «Лина, что происходит?» нарушила гробовое молчание Клэр. Вместо ответа красивая брюнетка направилась к выходу. «Тебе это очень идет!» Под ногами Лины хрустнул лед, когда она приблизилась к иллюзионисту. В новой форме хранителей ей казалось, что она стала немного смелее. На спине вытесненное дерево с шипами и длинными ветвями касалось контуров ее затылка. «Райан, если это из-за того, что произошло до моего исчезновения, я...» «Лина, помолчи, пожалуйста». Юноша, также одетый в эту новую броню, очень ему шедшую, повернул голову, переведя взгляд с панорамы Финюра на горизонте на девушку. Лина опустила подбородок. Она чувствовала, как смущение постепенно возвращало цвет ее озябшему лицу. «Каждую ночь это все становится более ясно. Сотни голосов плачут, кричат, страдают. Они там, за огненным горизонтом. Я чувствую их. Я все чувствую. Как будто Финюр призывает меня к себе», — продолжил юноша. Лина ничего не понимала, только видела перед собой лихорадочно возбужденный взгляд молодого человека. «Я должен туда отправиться. Каждый новый день вдали заставляет невыносимо страдать. Это наваждение». «Понимаю, почему Ликс назвала это нашей судьбой. Возможно, мы привязаны к этим землям сильнее, чем думаем». «Это нечто большее, Лина. Ко мне приходят новые воспоминания. Будоражат обрывками прошлого, всплывают забытые лица, странные ощущения». «Ты веришь, что при контакте с нашими землями и оригинальными камнями все вернется?» Не уверен. Но знаю точно, что больше здесь оставаться не могу. Лина кивнула. Она пыталась понять слова Райана. Ее внимание привлекла огнедышащая гора. От нее исходила бурлящая и гипнотическая аура. Лина поняла Райана и даже больше. Его животную потребность приблизиться к их истокам и к тем, кого они оставили позади. Наследники Элины и Аргана встали рядом. Им были не нужны слова. Там, лицом к пустоте, перед необъятностью четырех королевств, хранители сгорали от нетерпения. В углублении их спин четыре элемента извивались от жгучего желания мести.